Введение второе. Авторам, которые боятся писать. Подобно многим авторам вебтунов, я был одним из тех, на чье становление в качестве комиксиста в первую очередь повлияли рисунки, а не истории. С детства рисовать мне было так же легко, как дышать, однако первое сочинение я написал гораздо позже. Помню, как был растерян, когда впервые попытался придумать историю. Я всегда говорю, что вебтуны состоят из картинок и историй, но истории я не просто создаю, я наслаждаюсь ими. Когда я это осознал, комиксы перестали быть для меня чем-то комфортным и приятным, но стали трудным и пугающим. Всякий раз, общаясь с выдающимися авторами вебтунов, я слышу вопрос: «А что в этом сложного?» Эти слова вызывали страшную злость и сильную зависть. Но теперь я понимаю. Гении вебтунов не могут ответить на свой же вопрос. Что в этом сложного? В то время как мы, обычные люди, знаем ответ. Такие люди, как я, пережившие неудачу, могут объяснить этот процесс. Из любителей полукомиксов, которые только рисовали, я превратился в профессионального автора, зарабатывающего на жизнь созданием вебтунов. Где-то на середине этого пути появился подкаст «Школа вебтунов» Ли Чонбома, в котором я всего лишь собрал проблемы, с которыми столкнулся в процессе создания вебтунов, и объяснил, почему для меня это было сложно. Многим коллегам этот подкаст понравился, и ко мне стали частенько обращаться издатели. Когда я впервые стал автором вебтунов, то присоединился к группе других авторов под названием «Катун Бумер». Был проведен форум, на котором пара человек представляли свои ноу-хау, а другие только слушали. Такие форумы устраивали регулярно. Старшие коллеги по цеху, работавшие в сфере бумажных комиксов, беспокоились, что их оригинальные идеи узнают другие. В то же время мы, начинающие авторы, собравшиеся в «Катун Бумер», в обмен на одну идею получали десятки от других авторов. Именно таким образом развивался рынок вебтунов на заре его существования. Благодаря этому мы узнали многих замечательных писателей, и тогда я осознал, что вместе мы сумеем делать то, чего не можем в одиночку. За время моих раздумий о том, как придумать интересную историю и самобичевание из-за плохих сюжетов, я пришел к некоторым ценным выводам, которые не хочу держать в себе. Разве многие из моих коллег и начинающих писателей не жаждут получить совет, как и я в свое время? Было бы хорошо поделиться чем-то даже небольшим. Я помню неопределенность и страх, который ощутил в момент, когда пытался написать забавную историю. Так почувствовал бы себя любой. Под этим давлением, вопреки первоначальным ожиданиям, процесс создания комикса постепенно начинает раздражать авторов. Конечно, вы можете начать все сначала или бросить эту затею и остаться читателем, однако так же, как информация, которой я поделился много лет назад, создала связь между мной и комиксами, я надеюсь, наша книга поможет другим авторам. Если каждый, кто прослушает вебтуны, полное руководство по созданию, оформлению и продвижению вашей истории, продолжит создавать отличные истории, это будет лучшей наградой. Ведь до того, как стать писателем, я и сам был читателем. Ли Чонбом.